Предисловие для русских читателей. На пороге нашей квартиры, взглянув мне в глаза, Люси кладет в мою ладонь ключ, который я отдал ей 11 лет тому назад, и с улыбкой произносит «Входи». Этими словами заканчивается моя книга «L'homme qui marche», и начинается совершенно новый этап моей жизни, захвативший меня в стремительный круговорот событий и новых лиц, знакомств, встреч, конференций, выступлений и интервью. Мое путешествие, казалось бы, закончилось, но в тот момент, открывая своим ключом дверь нашей с Люси квартиры, я даже не предполагал, что будет впереди. Интересно, что медики, которых я повстречал в разных странах за 11 лет моего марша мира, неоднократно предостерегали. «Жан, возвращаться к обычной жизни ты будешь с большим трудом, болезненно, жестко. Не питай иллюзий. Ты не проснешься утром, как ни в чем не бывало». Так и вышло. На утро после моего возвращения никто, конечно, не дал мне поваляться в постели. Журналисты обрывали телефон, договаривались о встречах, съемках. Начали поступать предложения от издателей. Та жизнь, от которой я когда-то ушел пешком в дальние страны, застигла меня буквально врасплох. На то, чтобы привыкнуть к ней, я потратил целых 1,5 года. Впрочем, это не должно вас удивлять. Мне рассказали историю одного путешественника, который, вернувшись на родину, не смог смириться с повседневной жизнью и предпочел покончить с ней. Таким образом, мои болезненные 1,5 года возвращения в привычное русло – это не так уж много. Люси поддерживала меня и заботилась со всем присущим ей теплом и нежностью. Другого выхода у меня не было. Я все-таки вернулся в привычный мир. Путешествие окончено. Однако я не исключаю, что у него однажды случится продолжение. Дух приключений не иссяк во мне за годы странствий, а лишь укрепился, да и на планете остались еще неисследованные мной места. Я так и не побывал в России. Признаюсь честно, меня испугали ваши немыслимые, неимоверные холода. По первоначальному плану, из Германии я должен был отправиться пешком через всю Скандинавию в сторону Санкт-Петербурга и таким образом начать исследование российских бескрайних просторов. Но шел 7-й год моего путешествия. Я был порядком измучен и не чувствовал себе достаточных сил противостоять еще одной холодной и снежной зиме. Именно тогда я принял решение изменить маршрут и отправиться южнее через Восточную Европу в сторону Турции. Не стоит приписывать моему решению никаких политических мотивов. Я действительно передумал исключительно из-за тяжелых погодных условий. Россия всегда представлялась мне огромной и очень интересной страной с богатейшей культурой. И кто знает, может быть, следующий этап моих приключений мог бы произойти именно здесь. По крайней мере, я был бы очень рад этому обстоятельству. За время пути мне доводилось несколько раз встречать русских. Однажды в Африке, вынужденно проведя целую ночь в здании местной тюрьмы, я познакомился с российской съемочной группой. Русским телевизионщикам очень понравилась моя, так сказать, милая история, хотя, конечно, поначалу они засыпали меня уже ставшими привычными вопросами: страшно ли передвигаться в одиночку? Как вы выживаете? Вам не кажется, что вы немного сумасшедший? В другой раз я встретил россиян в новогоднюю ночь в одной венгерской деревушке. Не помню точно, как туда попали эти русские туристы. Кажется, они приехали поохотиться. Зато отлично помню, как весело и душевно мы встретили вместе новый 2007 год в атмосфере искрометного праздника, как шутили, смеялись, любовались фейерверками. А еще в ту ночь меня часто приглашали танцевать. И я был одновременно и счастлив, и подавлен. Ведь приходилось не столько наслаждаться красивыми и улыбающимися женщинами, сколько следить, не отдавлю ли я им ноги, кружась в вальсах и польках. Кстати, те русские ребята очень сильно попеняли мне, когда узнали, что я обошел своим вниманием Россию. Они так и сказали: «Жан, ты много потерял. У нас прекрасная страна и есть что посмотреть. Ты зря изменил маршрут». Предвосхищая свою встречу с русскими читателями, которым только предстоит открыть эту книгу, я пребываю в легком и приятном волнении. Как им понравится моя история? Что скажут они о путешествии странного канадского парня, вознамерившегося пешком истоптать целую планету? Как воспримут мои суждения о культуре, истории, политике и простых бытовых вопросах в самых разных странах, разбросанных по всему земному шару? Мой марш мира завершился, и вместе с тем он продолжается. Я не перестаю встречаться с читателями по всему миру, где выходят мои книги. Часто приезжаю с лекциями в школы, занимаюсь благотворительностью. Мое знакомство с вами еще впереди. Искренне надеюсь, что это будет очень приятная и дружеская встреча. Записала и перевела с французского Светлана Александрова.